из какого-нибудь северного племени и перебил пол каравана. Поискать вдоль пути отряда. Тогда веером, да, средний, строго на восток. Самум. Набираешь 50 метров, и этот ветер вытягивает из тебя всю влагу. Мой товарищ. Значит, вот оно, твое сокровище. На гребне дюны, крестом раскинув руки, головою густой синеве залива, лицом к звездам селениям, ты, наконец, невесом. Сколько оборвалось крепчайших уз, летучий Бернис, пока ты скользил к югу. Оставался лишь один друг, тончайшая паутинка, связующая с миром. А этой ночью ты уже ничего не весил. На головокружительной высоте, на самой высокой звезде, на звезде волхвов, вот оно блеснуло, твое сокровище, беглец. Паутинка моей дружбы больше тебя не держала. Нерадивый пастух, я, должно быть, заснул. Сент-Луи, Тулузе. Почтовый «Франция, Южная Америка» найден восточнее Тимириса. Точка. Поблизости вражеский отряд. Точка. Пилот погиб. Самолет разбился. Почта цела. Точка. Следуем Дакар. Дакар, Тулузе. Почта благополучно доставлена. Точка.